а их веселенькие фасады были зазывалыми. Какие беды могли случиться с человеком, вошедшим в такой вот приветливый домик? Окошки светленькие, занавесочки легонькие, завитушки наивненькие. Да, то давно было, давным-давно. И теперь в этих домах, какие еще уцелели, все внутри было перестроено, иначе выгорожено. Зайцы для танцев стали квартирами, укромные комнатки соединились, поширились, став просто жильем для людей скромных, трудовых, наехавших в Москву со всех концов страны в 20-30-е годы, слыхом не слыхавших о дурной славе этих мест, только уж потом про все разузнавших. А разузнав, ревниво, их же теперь это были места, отделили все плохое от хорошего. Было тут и хорошее. Пресретенские переулки из глубокой старины славны были своими ремесленниками. Они и название получили от ремесла своих жителей. Печатников переулок, тут жили печатники, изготовители красочных картинок, лубков, которые выносили продавать к Сухаревке и вывешивали для показа на стенах церкви Святой Троицы. Так давно это повелось и так укоренилось, что церковь эту, а она 17 века, стали называть Святой Троицей в листах. Именно в листах печатников из Печатникова. А в Пушкаревом жили стрельцы, а в Колокольниковом те, кто в Москве отливали колокола. Их последний переулок сперва назывался Мясным, в нем мясники жили, находились мясные лавки, кормившие всю древнюю середину Москвы до самого Кремля. Это уж потом, совсем недавно, если говорить об истории этих древних московских мест, стали они служить Сухаревской толкучке, рынку, торгу. Вот тогда-то и закрутилось, и замутилось. Да, а вот в Пушкаревом переулке, он теперь называется улицей Хмелева, был в 20-х годах в подвале громадного доходного дома, тоже не без мутных денечков в прошлом, театр. В нем начинал артист Ростислав Пляд, играл потом и Хмелев. А сейчас это филиал театра имени Маяковского. А на улице Трубной, вот вам, пожалуйста, на той самой Рассамой, в 1879 году жил с семьей, переехав из Таганрога, студент Антон Чехов. Сперва в одном доме они жили, потом в другом. Это все факты, и это все к чести их старинных переулков. Геннадий про все это знал преотлично, перечитал ему книг, он любил свои переулочки, он родился ведь здесь. Для кого где родная земля, а для него это. И пусть не надуваются иные, что у них места покраше, почище, с историей от века распрекрасной. Нет, а если копнуть, то всякое бывало и там, и тут, и окрест, и поодаль. Он обычно звонил Зинаиде, прежде чем идти к ней. Но она всегда радостно окликалась: «Приходи, жду». И Геннадий решил сегодня без звонка явиться. Он сперва не хотел идти к ней. Прошел по своему переулку, думая встретить кого из приятелей. Вошел в Головин, все поглядывая вокруг, да вот размышляя про эти дома, и про это тоже хмурый и с утайкой, спрятавшийся за могучим тополем и за цокольной стеной большого дома. Что там у них? Все игры играют. Бродил, ходил. И вдруг свернул к подъезду выкрашенного в веселенький зеленый цвет мини-размини Зимнего дворца. Мутно было на душе. Не надо было идти с такой душой к женщине, которая обрадуется ему, просветлеет, начнет вокруг него хлопотать, кормить-поить, влюбленные не отводя глаза. А, все они одинаковы. По длинному коридору, в который выходили двери комнат-квартир, и которому тесно было от старых отживших вещей, Геннадий шел совсем уж медленно, всякий миг готовый повернуть назад. Вспомнилось, встало в глазах прихожая в хитром домике Кочергина. Такие же половицы зашарканные, такие же старые покривившиеся шкафы, дубовые, хмурые. Все про все познавшие, про людскую эту муть, а то и жуть. Здесь и запах стоял тот же. Но там, за дверью с врезанными заморскими замками, распахивался рай, чудеса открывались, а здесь, за любой тут дверью, и за той в конце коридора, куда путь держит, откроется его глазам новенькая, чистенькая бедность, бедность, бедность.